по большей части непримиримыми, хотя, правда, порой Сталин, исходя из тактических соображений, и позволял себе либеральное послабление. Так 11 октября 1926 года Сталин выступил на заседании Политбюро с вопросом о мерах смягчения внутрипартийной борьбы. Эти смягчающие меры свелись к формулированию 5 ультимативных пунктов, которые должны принять лидеры оппозиции, если они хотят остаться в ЦК. В полемике с идейными оппонентами Сталин преображался. Появлялась хлесткость выражений, порой, правда, носящих личный оскорбительный характер. Генсек даже гордился репутацией грубого, но непримиримого борца за единство партии против фракционности, за чистоту ленинизма. Выступая с заключительным словом по политическому отчету ЦК на 14-м съезде партии, Сталин, словно бы присваивая себе право на грубость как атрибут генсека, под одобрительный смех делегатов подчеркнул: «Да, товарищи, человек я прямой и грубый, это верно, я этого не отрицаю». В ответе Покровскому, пытавшемуся выяснить позицию Сталина по теории пролетарской революции, генсек в самом начале письма называет своего корреспондента «самовлюбленным нахалом». На такой же ноте он и заканчивает ответ: «Вы ни черта, ровно ни черта не поняли в вопросе о перерастании буржуазной революции в революцию пролетарскую. Вывод: надо обладать нахальством невежды и самодовольством ограниченного эквилибристика, чтобы так бесцеремонно переворачивать вещи вверх ногами». Таким был стиль и язык критики Сталина своих оппонентов, которым он без тени особого смущения зачастую бросал в лицо болтун, клеветник, путаник, невежда, пустозвон, подпевала. Серьезные аргументы, которые использовал Сталин в борьбе против оппозиции, часто обрамлялись эпитетами на грани брани. Генсек с полной уверенностью судил: «Здесь истина, а здесь заблуждение». Мы уже говорили, что Сталин по мере утверждения своего авторитета и повышения политической значимости поста генсека все чаще прибегал к использованию в качестве аргументов высказывания из собственных статей и речей. В этом случае они уже представали как истина в высшей инстанции. Так, дав определение ленинизма в своих лекциях в Свердловском университете, Сталин в работе «К вопросам ленинизма» фактически превозносит эту дефиницию как совершенную и универсальную. Далее он многократно прибегает к собственному обильному цитированию, сопровождаемому неизменными оценками: «Все это правильно, так как целиком вытекает из ленинизма» и так далее. Порой поражаешься, сколь высоко ставит и ценит собственные выводы генсек. В последующем это станет правилом — отсылать читателей к своим статьям и книгам. В ответе товарищу Покоеву о возможности построения социализма в нашей стране Сталин не только полностью умалчивает, что эта идея целиком принадлежит Ленину, но и утверждает, что именно он, Сталин, является автором этой концепции. Не утруждая себя особыми аргументами, генсек в постскриптум к статье без обиняков говорит: «Взяли бы большевик, московский, номер 3, и прочли бы там мою статью. Это облегчило бы вам дело». Что касается, собственно, ответа Покоеву, то наряду с верными положениями Сталин педалирует еще одну идею. Рабочий класс в союзе с трудовым крестьянством может добить капиталистов нашей страны. Оппозиция же говорила, что добить своих капиталистов и построить социалистическое общество мы не сможем.